Я рано научился жить сознанием, что жить не стоит. Мне есть что забыть, мне есть что забыть. Вот все, что я помню. Мне есть что забыть, мне есть что забыть. Вот все, что я помню. Я чувствую все так иначе. Последний пятак, последний дурак, последний шарманщик. Последний пятак, последний дурак, последний шарманщик. Любовь моя, мои слова, иное поддается плену. Болит голова, не болит голова. Вот вся перемена. Болит голова, не болит голова. Вот вся перемена. Вру ли я? Конечно, вру. Куда надежнее не верить. Свеча на ветру, чума на перу. Свеча на ветру, чума на беру.